Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Толстого. Алексей Константинович Толстой – русский поэт и писатель, драматург, переводчик, сатирик, граф, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Алексей Толстой появился на свет 24 августа по старому стилю 1817 года в городе Санкт-Петербурге, Российской империи, в очень знатой и богатой семье. Родным прадедом его по материнской линии был выдающийся русский вельможа, граф, многолетний президент Российской академии наук и последний гетман Украины Кирилл Григорьевич Разумовский. Дед будущего поэта, граф Алексей Кириллович Разумовский, был сенатором при Екатерине II и министром народного просвещения при императоре Александре I. Матушка Алексея Толстого, 17-летняя красавица Анна Алексеевна в девичестве Перовская, в 1816 году вышла замуж за пожилого вдовца, советника Государственного ассигнационного банка графа Константина Петровича Толстого, родного брата великого русского скульптора и рисовальщика Федора Петровича Толстого, кстати, по сей день не получившего достойного признания. Сей семейный союз был не очень удачен и весьма недолг. Уже через 6 недель после рождения сына супруги полностью разорвали отношения, и Анна Алексеевна уехала в Черниговскую губернию в имение своего младшего брата Алексея Алексеевича Перовского. В дальнейшем отец в судьбе сына практически никакого участия не принимал. Настоящим воспитателем мальчика стал его дядя по матери Алексей Алексеевич Перовский. Известный русский писатель. Публиковался он под псевдонимом Антоний Погорельский, который, среди прочих сочинений, является автором известной сказки «Черная курица» или «Подземные жители», написанный как раз для своего племянника Алексея. Рос Алеша всеобщим любимцем и баловнем. К радости дяди литературные задатки проявились у него весьма рано. Алексей Алексеевич приветствовал старания племянника и всячески культивировал в нем любовь к литературе и искусству. 8 лет Алеша вместе с матерью и дядей переехал в Петербург. Друг семьи Василий Андреевич Жуковский представил мальчика 8-летнему цесаревичу Александру, будущему императору Александру II. И Алеша вошел в число детей, которые каждое воскресенье приходили к наследнику престола для игр. Добрые дружеские отношения между Алексеем и Александром продолжались в течение всей их жизни. В 1826 году Алексей с матушкой и дядей отправился в заграничное путешествие. В том числе они побывали и в Германии, в Веймаре и гостили у Гёте. Потом Алексей вспоминал, как сидел на коленях у великого старца. В 1834 году Алексей, будучи великолепно обученным на дому, был определен студентом в Московский архив Министерства иностранных дел. Обычно таковыми становились юноши из самых знатных аристократических семейств. В их обязанности входили разбор и описание древних документов. Как студент архива в 1836 году Алексей Толстой выдержал в Московском университете экзамен по наукам, составлявшим курс бывшего словесного факультета, и был причислен к русской миссии при германском сейме во Франкфурте на Майне. В том же году умер его дядя Алексей Алексеевич Перовский, и все огромное состояние было завещено любимому племяннику. В то время современники описывали молодого Алексея Толстого так: приветливый и остроумный, красивый молодой человек, одаренный необычайной физической силой, легко сворачивал винтом кочергу и разгибал подковы. Время свое он делил между службой, светским обществом и литературой. Пожалуй, пора начать приводить примеры творчества поэта, и первым прозвучит стихотворение «Край ты мой родимый». Край ты мой родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Стихотворение «Шумит на дворе непогода». Шумит на дворе непогода, а в доме давно уже спят. К окошку вздохнув, подхожу я, чуть виден чернеющий сад. На небе так темно, и звездочки нет ни одной, а в доме старинном так грустно. Среди непогоды ночной дождь бьет, барабаня по крыше, хрустальные люстры дрожат, за шкафом проворные мыши в бумажных обоях шумят. Они себе чуют раздолье, как скоро хозяин умрет, наследник покинет поместье, где жил его доблестный род, и дом навсегда запустеет, заглохнут ступени травой, и думать об этом так грустно среди непогоды ночной. Стихотворение «Ты не плачь, береза». Острою секирой ранена береза, по коре серебристой покатились слезы. Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй, рана не смертельна, вылечится к лету. Будешь красоваться листьями убрана, лишь больное сердце не залечит раны. Стихотворение «Вновь растворилась дверь». Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо. В полуденных лучах следы недавней стужи дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо и морщит на полях синеющие лужи. Еще трещит камин отливами огня, минувший тесный мир зимы напоминая. Но жаворонок там над оземью звеня сегодня возвестил, что жизнь пришла иная, и в воздухе звучат слова, не знаю чьи, про счастье и любовь, и юность, и доверие. И громко вторят им бегущие ручьи, колебля тростника желтеющие перья. Пускай же, как они по глине и песку растаявших снегов журча уносят в воды, бесследно унесет души твоей тоску врачующая власть воскреснувшей природы. В конце 1830-х годов Алексей Толстой написал два рассказа «Семья вурдалака» и «Встреча через 300 лет». Тогда они именовались фантастическими. Теперь их бы отнесли к жанру ужасов. В 1840 году Алексея Константиновича перевели служить из Франкфурта на Майне в Петербург, во второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, где он должен был заниматься вопросами законодательства. В 1843 на 26 году жизни Толстой получил младшее придворное звание камер-юнкера. Служба не помешала Алексею Константиновичу издать под псевдонимом Красногорский свою первую книгу-повесть «Упырь», которая неожиданно получила положительный отзыв Виссариона Белинского. Но после этого в течение более чем 10 лет Алексей Толстой публиковался мало. Он представил на суд публики совсем немного стихотворений и несколько рассказов и очерков. Однако именно в 1840-х годах им был задуман и начат роман «Князь Серебряный». Тогда же Толстой сложился и как поэт-лирик. Им были созданы ряд баллад и многие известные стихотворения. В 1850 году Алексей Константинович был прикомандирован к сенатору Давыдову и участвовал в ревизии Калужской губернии. В Калуге он прожил около полугода. Зимой 1850-51 года Алексей Константинович познакомился с женой конногвардейского полковника Софьей Андреевной Миллер, урожденной Бахметьевой. Влюбился в нее, и она ответила взаимностью. Муж Софьи долго не соглашался дать жене развод, да и матушка поэта всеми силами противилась женитьбе сына. 12 лет они прожили гражданским браком и смогли обвенчаться только в 1863 году. Софья Андреевна Толстая была очень образованной женщиной, знала несколько языков. Алексей Константинович называл ее своим лучшим и самым строгим критиком. К ней обращена вся любовная лирика поэта, начиная с 1851 года. Стихотворение «Ты не спрашивай». Ты не спрашивай, не распытывай, умом разумом не раскидывай, как люблю тебя, почему люблю, и за что люблю, и надолго ли. Ты не спрашивай, не распытывай, что сестра ль ты мне, молода ль жена, или детище ты мне малое, и не знаю я, и не ведаю, как назвать тебя, как прикликать. Много цветиков во чистом поле, много звезд горит по поднебесью, а назвать-то их нет умения, распознать-то их нету силушки. Полюбив тебя, я не спрашивал, не разгадывал, не распытывал. Полюбив тебя, я махнул рукой, очертил свою буйную голову. Стихотворение «Средь шумного бала». Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайно твои покрывало черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя я, не знаю, но кажется мне, что люблю. Стихотворение «Не ветер вея с высоты». Не ветер вея с высоты листов коснулся ночью лунной. Моей души коснулась ты. Она тревожна, как листы, она, как гусли многострунна. Житейский вихрь ее терзал, и сокрушительным набегом, свистя и воя, струны рвал и заносил холодным снегом. Твоя же речь ласкает слух, твое легко прикосновение, как от цветов летящий пух, как майской ночь дуновенье. стихотворение «Вот уж снег последний в поле тает». Вот уж снег последний в поле тает, теплый пар восходит от земли, и кувшинчик синий расцветает, и зовут друг друга журавли. Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет, все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Утром небо ясно и прозрачно, ночью звезды светят так светло. Отчего ж в душе твоей так мрачно, и зачем на сердце тяжело? Трудно жить тебе, мой друг, я знаю, и понятна мне твоя печаль. Отлетела б ты к родному краю, и земной весны тебе не жаль. Алексей Константинович Толстой в совершенстве владел многими европейскими языками: французским, немецким, итальянским, английским, польским, знал латынь. Переводил стихотворения Гёте, Гейне, Гервига, Шенье, Байрона и шотландские баллады. Переводы Толстого являются классическими образцами переводческого мастерства. Для перевода поэт выбирал стихотворение, исходя из эстетической ценности оригинала и близости к своей творческой индивидуальности. Немалую роль в судьбе и творчестве Алексея Толстого сыграли его двоюродные братья Алексей Владимир и Александр Жемчужниковы. Именно они все вместе придумали сатирическую литературную маску Козьмы Прудкова и сборник его сочинений, который появился на свет в 1854 году. Также помогал им в создании этих произведений известный русский литератор Ершов. Сочинения Козьмы Прудкова и по сию пору остаются весьма известными и цитируемыми. В те же лета Алексей Константинович познакомился и установил добрые отношения с Николаем Алексеевичем Некрасовым и стал публиковаться в издании «Современник». В годы Крымской войны Толстой хотел организовать партизанский отряд на случай высадки на Балтийском побережье английского десанта, а затем в 1855 году поступил майором в императорский стрелковый полк. Но на сами военные действия он все же не попал. Во время пребывания полка под Одессой поэт заболел тифом. Тогда от тифа погибла почти половина полка. Алексея Константиновича выходила приехавшая в действующую армию жена его Софья Андреевна. Несколько десятков стихотворений Алексея Толстого положены на музыку русскими композиторами. Романсы на его стихи писали Николай Андреевич Римский-Корсаков, Петр Ильич Чайковский, Модест Петрович Мусоргский, Сергей Васильевич Рахманинов, Сергей Ильич Танеев и другие. Стихотворение «Колокольчики мои, цветики степные» дано в том сокращении, в котором исполнялось как романс. «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые, я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю, конь несет меня лихой, а куда — не знаю. Он ученым ездоком не воспитан в холле, он с буранами знаком, вырос в чистом поле. и не блещет, как огонь, твой черпак узорный. Конь мой конь, славянский конь, дикий, непокорный. Есть нам конь с тобой простор, мир забывший тесный. Мы летим во весь опор к цели неизвестной. Чем окончится наш бег, радостью ль кручиной, знать не может человек, знает Бог единый. Гой вы, цветики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые? И о чем грустите вы в день веселый мая среди некошенной травы, головой качая? Стихотворение «То было раннею весной». То было раннею весной, трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной, и зелень рощ сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий. То было раннею весной, в тени берез то было, когда с улыбкой предо мной ты очи опустила, то на любовь мою в ответ ты опустила вежды. О жизнь, о лес, о солнце свет, о юность, о надежды! И плакал я перед тобой, на лик твой глядя милый. То было раннею весной, в тени берез то было, то было в утро наших лет, о счастье, о слезы, о лес, о жизнь, о солнце свет, о свежий дух березы. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку». Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж с плеча, коль и спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коли пир, так пир горой. Стихотворение Ивану Гончарову. Не прислушивайся к шуму толков, сплетен и хлопот. Думай собственную думу и иди себе вперед. До других тебе нет дела, ветер пусть их носит лай. Что в душе твоей созрело, в ясный образ облекай. Тучи черные нависли, пусть их виснут, черта с два. Для своей живи лишь жизни, остальное – трын-трава. В 1855 году, после кончины императора Николая I, на престол зашел личный друг поэта Толстого, император Александр II. Во время коронации, которая состоялась в 1856 году, Алексей Константинович был назначен флигель-адъютантом, а позже – когда поэт не захотел оставаться на военной службе, император назначил его егермейстером. В этом звании, не неся никакой службы, Толстой оставался до самой смерти. Пользуясь своей близостью к императору, поэт не раз вступался за собратьев по перу. Так, летом 1862 года он вступился за Ивана Аксакова, которому было запрещено редактировать газету «День». В 1863-м защищал Ивана Тургенева, привлеченного к делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами. Позже хлопотал за ссыльного Тараса Шевченко. А в 1864 году даже пытался помочь Николаю Чернышевскому, неприятному ему лично. Вторая половина 1850-х годов – самый продуктивный период в творчестве поэта. Ты не знаешь, какой гром рифм грохочет во мне, какие волны поэзии бушуют во мне и бросятся на волю, писал он жене Софье Андреевне. Но в этот период к руководству издания «Современник» пришел Чернышевский, и Толстой полностью разорвал отношения с журналом. Он сблизился со славянофилами и стал публиковаться в их журнале «Русская беседа». Там в 1859 году была опубликована одна из величайших поэм русской литературы «Творение Толстого» Иоанн Дамаскин. Особенно дружественные отношения установились у поэта с Иваном Сергеевичем Аксаковым. В аксаковской газете «День» было напечатано нашумевшее в свое время стихотворение о Петре I «Государь ты наш батюшка». С середины 1860-х годов здоровье Алексея Толстого сильно пошатнулось. Он жестоко страдал от грудной жабы и невралгии с сильными головными болями. Алексей Константинович отошел от царского двора и часто бывал за границей, лечился на разных курортах Италии и Южной Франции. Также подолгу пребывал в своих русских имениях – Пустыньке возле станции Саблино под Петербургом и Красном Роге Мглинского уезда Черниговской губернии, близ города Почоп. Жизнь по привычке он вел на широкую ногу, а потому со временем здорово поиздержался. Особенно тяжело отразилась на его хозяйстве реформа 1861 года, которая по официальной истории отменила крепостное право. Однако все эти беды не помешали поэту создать в период с 1866 по 1870 год великую трилогию исторических трагедий в стихах «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». В 1867 году трагедия «Смерть Иоанна Грозного» была поставлена на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге и имела грандиозный успех. Отрывок стихотворения «Поэт». В жизни светской, в жизни душной песнопевца не узнать. В нем личиной равнодушной скрыта Божия печать. В нем таится гордый гений, душу в нем скрывает прах. Дремлет буря вдохновений в отдыхающих струнах. Жизни ток его спокоен, как река среди равнин. Меж людей он добрый воин или мирный гражданин, но порой мечтою странной он томится, одинок. В час великий, в час нежданный пробуждается пророк, свет чела его коснется, дрожь по жилам побежит, сердце чутко встрепенется и исчезнет прежний вид. В 1867 году вышло первое собрание стихотворений Алексея Толстого. В последние десятилетия он написал баллады «Змей Тугарин», «Песня о Гарольде и Ярославне», «Роман Галицкий», «Илья Муромец» и другие. Стихотворные политические сатиры, «Истории государства российского от Гостомысла до Тимашова», «Сон Попова» и поэмы «Портрет» и «Дракон», а также многие лирические стихотворения. Стихотворение «Ты знаешь край» с сокращениями. Ты знаешь край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет, в вишневых рощах тонут хутора. Среди садов деревья гнутся долу, и до земли висит их плод тяжелый. Шумя, тростник над озером трепещет, и чист, и тих, и ясен свод небес. Косарь поет, коса звенит и блещет, вдоль берега стоит кудрявый лес. И к облакам, клубяся над водою, бежит дымок синеющий струею. Туда, туда всем сердцем я стремлюся, туда, где сердцу было так легко, где из цветов венок плетет Маруся, а старине поет слепой Грицко. И парубки, кружась на пожне гладкой, взрывают пыль веселою присядкой. Ты знаешь край, где нивы золотые испещрены лазурью васильков, среди степей курган времен Батыя, вдали стада пасущихся валов, обозов скрып, ковры цветущей гречи, и вы, чубы, остатки славной сечи. Ты помнишь ночь над спящей Украиной, когда седой вставал с болота пар, одет был мир и сумраком, и тайной. Блистал над степью искрами стожар. Осенью 1875 года, словно предчувствуя свою близкую кончину и подводя своеобразную черту в жизни, поэт написал стихотворение «Прозрачных облаков спокойное движение». Прозрачных облаков спокойное движение, как дымкой солнечной перенимая свет, то бледным золотом, то мягкой синей тенью окрашивает даль. Нам тихий свой привет шлет осень мирная, ни резких очертаний, ни ярких красок нет землей пережита. Пора роскошных сил и мощных трепетаний. Стремления улеглись, иная красота сменила прежнюю ликующего лета. Лучами сильными уж боли не согрета, природа вся полна последней теплоты. Еще вдоль влажных меж красуются цветы, а на пустых полях засохшие былины опутывает сеть дрожащей паутины. Кружася медленно в безветрии лесном, на землю желтый лист спадает за листом. Невольно я слежу за ними взором думным, и слышится мне в их падении бесшумном, всему настал покой. Прими ж его и ты, певец, державший стяг во имя красоты. Проверь, усердно ли ее святое семя ты в борозды бросал, оставленные всеми. По совести ль тобой задача свершена, и жатва дней твоих обильна иль скудна? Явный мир поэта Алексей Константинович Толстой покинул 28 сентября 1875 года в результате нелепой ошибки. Во время очередного сильнейшего приступа головной боли поэт ввел себе слишком большую дозу морфия, которым лечился по предписанию врача. Случилось это в имении Красный Рог Черниговской губернии. С тех пор и поныне это музей-усадьба графа Алексея Толстого. Здесь он провел детские годы, неоднократно возвращался в эти места в зрелом возрасте. Здесь же и было захоронено тело поэта. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Алексея Константиновича Толстого прозвучит стихотворение «Меня во мраке и в пыли». «Меня во мраке и в пыли досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловим. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И слышу я, как разговор везде немолчный раздается, как сердце каменное гор с любовью в темных недрах бьется, с любовью в тверди голубой клубятся медленные тучи, и над древесною корой весною свежий и пахучий с любовью в листья сок живой струей подъемлется певучий. И вещим сердцем понял я, что все рожденное от слова, лучи любви кругом лия, к нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя любви, покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. И всюду звук, и всюду цвет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. В честь Алексея Константиновича Толстого назван парк-музей в историческом центре города Брянска, театр драмы в Брянске и улица в Красном Роге. Стихотворения Толстого просты и задушевны. Многие из них представляют собой как бы психологические новеллы в стихах. Алексей Константинович вводил в свою лирику элементы народно-поэтического стиля. Его стихи часто весьма близки к песне. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.